Однажды в саду за послеобеденной беседой зашел разговор о том, что самое тяжелое в жизни. Указывали на роль слепого случая, который разбивает все планы и так часто в корне подрывает целое существование. Один из приезжих случайных гостей, из тех добрых малых, у которых слово иногда бежит впереди мысли, а не сопутствует ей, стал утверждать, что всего больше ему было бы тяжело материальное изменение его личного положения, вроде внезапного разорения или потери службы, сопряженных с непривычными для него лишениями. В это время подошел Толстой и спросил, в чем дело. «Случайность не должна иметь значения в жизни», — сказал он. «Надо жить самому, воспитывать детей и приготовлять окружающую среду так, чтобы для случайности оставалось как можно менее места. Для этого надо направлять всю жизнь к уничтожению в ней понятия о несчастье. Человек обязан быть счастлив, как обязан быть чистоплотным. Несчастье же состоит прежде всего в невозможности удовлетворять своим потребностям. Поэтому чем меньше потребностей у человека, тем меньше поводов быть несчастным. Только когда человек сведет свои потребности к минимуму необходимого, он вырвет жало у несчастья и обезвредит последнее. И тогда в самом сознании, что им устранены условия несчастья, он почерпнет сознание счастья. Один из собеседников пробовал возражать, что эта теория применима лишь к материальным, а не к духовным потребностям, и что нельзя, например, свести к минимуму потребность любви матери к своему ребенку, отнимаемому у нее беспощадную смертью. На это, вероятно, Толстой ответил бы мыслями, высказанными им в его чудном, вызывающем слезы умиления рассказе «Молитва». Но приезжий, которому очень хотелось высказаться, снова овладел своей темой, наставительно сказав Толстому: «Вам хорошо это проповедовать, когда вы не имеете никаких потребностей. А каково привыкшему к удобствам жизни? Поверьте, что спать на рогоже, привыкнув к тонкому белью, вовсе не составляет счастья». «Не надо приучать себя к тонкому белью», — строго посмотрев, сказал Толстой. Но собеседник не слушал его и продолжал: «Вам хорошо? Вы себя до того довели, что вам теперь непонятно, что значит, когда человеку чего-нибудь недостает. Вы себе устроили всякие лишения, и больше вам для себя нечего придумать. Вот вы и на других хотите их распространить». «Мне еще многого недостает», — сказал сурово Толстой. «Вот отлично. Еще чего недостает? Ну, чего же вам недостает?» Толстой молчал. «Ну чего, чего?» — продолжал приставать добрый малый. Толстой вдруг покраснел, в глазах его вдруг вспыхнул огонек, и он с резкой откровенностью объяснил, чего ему недостает, чтобы достигнуть буддийского презрения к телесным удобствам, даже к паразитным насекомым. Наступило молчание, он овладел собою и смягченным голосом, как бы извиняясь за внезапную вспышку, заметил: «Мы слишком заботимся о своей внешней чистоте и холим нашу плоть. А я давно заметил, что тот, кто заботится о своей чистоте, обыкновенно не брежет о чужой». И он стал приводить примеры из своих воспоминаний о том, как распускают себя у нас люди высшего общества, их подражатели из разных выскочек, доводя себя до претензий крайней роскоши, граничащей с развратом. «Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям и наблюдениям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах, жестом или голосом. Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорацией, намалеванную твердой рукою и яркими красками. Совсем другую была речь Тургенева с его мягким и каким-то бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре.